Знакомство с колодой. В классической колоде Таро 78 карт. 22 из них представляют собой старшие арканы. Остальные 56 карт составляют арканы младшие. Старшие арканы описывают судьбоносные точки и события. Их можно сравнить с геологической картой мира. На ней нет разделения на страны. Указаны только климатические пояса, горные цепи, моря, реки и озера. Это рисунок судьбы, который нельзя изменить коренным образом. Но можно повлиять на то, как человек поступит в этих событиях. Можно уменьшить утраты и увеличить приобретения. Ведь каждая, даже самая трагическая ситуация, несет в себе не только потери, но и новые шансы. Влиять на события можно и с помощью младших арканов. Если вернуться к образу географической карты, то младшие арканы – это схема максимального приближения. Здесь указаны и страны, и города, и дороги, и мельчайшие особенности ландшафта. Младшие арканы могут напомнить тебе систему игральных карт. Точно так же, как и в игральных, карты младших арканов Таро делятся на четыре масти. Первая – жезлы, трефы. Вторая – кубки, черви. Третья – мечи, пики. Четвертое. Пентакли, бубны. В каждой масти по 14 карт. Среди них есть числовые и фигурные. Фигурные тоже близки к терминологии, приняты в игральных картах. Среди них есть король и дама, королева. А еще валет, паж. Однако Таро отличается от большинства видов игральных карт тем, что фигурных арканов в нем 4. Есть еще рыцарь, всадник. Как заставить работать символы Таро? Сочетание символов, изображенных на карте старшего или младшего аркана, подобно двери. Чтобы ее открыть, нужно не только растолковать символику, но и воспринять ее энергию. У каждого человека есть свои индивидуальные вибрации, способные резонировать с символами. Если твоя ведьмовская энергия совпадает с энергией карты, значение откроется мгновенно. Но так бывает не слишком часто. Из всей колоды сразу читаются 1-2, максимум 3 карты. Остальные остаются непонятными и требуют изучения и проработки. Случается, такое приходится делать с каждой новой колодой. Но чем больше у ведьмы практики, тем быстрее она настраивается на символику аркана Таро и может пользоваться ими как инструментом. Не всякая колода может заговорить. Порой некоторые системы символов не совпадают с индивидуальной энергетикой ведьмы. Именно поэтому мы рекомендуем начинать знакомство с Таро именно с классической колодой Уэйта Смит. Будучи самой старшей, она и по сей день остается универсальной. К более сложным и разнообразным колодам ты сможешь обращаться, когда поймешь общий принцип взаимодействия со старшими и младшими арканами. Чтобы колода открыла свои двери, нужно ее приручить. Для этого потребуется настройка на каждый аркан по отдельности. Начать стоит со старших и далее переходить к остальным. Одни арканы требуют специального ритуала, другие начинают говорить после медитации. Третьи включаются с помощью специальных физических упражнений. В этой книге, рядом с изображением старшего аркана и отдельных его символов, ты найдешь способ настройки на ее волну. Если ты планируешь использовать Таро как магический инструмент, серьезно отнесись к подготовке. Как и любой ритуал, этот процесс требует концентрации намерения, а значит, хороши все средства, которые есть в твоем распоряжении. Подготовка к открытию колоды. Перед тем, как рассматривать отдельные карты, следует открыть колоду целиком. Помни, что система Таро подобна дому со множеством дверей, каждая из которых ведет в свой собственный мир. Но чтобы попасть в дом, нужно сначала войти в ворота. Открывать магические ворота должен человек с чистым сознанием. Поэтому перед началом работы следует подготовиться. Для этого вполне хватит одних суток. но в эти сутки тебе нужно будет соблюдать правила и сосредоточиться на цели. Поэтому есть смысл взять выходной. Очень важно побыть в комфортном одиночестве. Возможно, стоит уехать куда-нибудь на один день, где тебя никто не будет беспокоить и отвлекать. Подготовка состоит из очищения тела, языка и ума. Очищение тела. В эти сутки ведьма ничего не ест, только пьет. Пить можно любую жидкость, не содержащую алкоголя. Это может быть вода, молоко или сок, чай или кофе. Подойдет в том числе мясной бульон, чтобы не испытывать чувство голода. Можно принять ванну с травами или маслами, способствующему настройке на результат. Уделить внимание телу, чтобы прочувствовать его чистоту и силу. Очищение языка заключается в молчании. Постарайся как можно меньше говорить в эти 24 часа. Если удастся не произнести ни слова, это будет прекрасная практика, после которой работа с Таро пойдет легко и свободно. Очищение ума. Не впускай в свое сознание лишнюю информацию. Отложи смартфон, не включай компьютер без крайней необходимости. Лучше всего погулять по лесу, любуясь деревьями, травой и облаками. Отлично подойдут медитативные и дыхательные практики, которые работают на остановку внутреннего диалога и избавление от стресса. После этого можно приступать к знакомству с колодой. Активация новой колоды и сонастройка с ней. Для того, чтобы карты стали для тебя проводником в тонкий мир и давали правдивые ответы, с ними необходимо сонастроиться. Открыв новую колоду, не спеши перемешивать или задавать вопросы. Прими удобную позу и расслабься. Можно зажечь свечу или благовоние, если захочется. Опирайся на собственные ощущения и техники, которые помогают тебе отпустить лишнее и сосредоточиться на моменте. Подержи стопку карт в руках, визуализируя, как соприкасаются ваши энергии, твоя и колоды. Почувствуй свое тепло, передающееся магическому инструменту. Отнесись к колоде как к живому существу с собственным сознанием, которое будет взаимодействовать с твоим. Медленно и по порядку снимай аркан за арканом, вглядывайся в изображение на каждом. Отмечай, за какие символы сразу цепляется твой ум, какие эмоции и чувства они в тебе вызывают. Не пытайся сразу трактовать значение карт и примерять их к волнующим тебя вопросам. Все, что должно волновать тебя во время знакомства с новой колодой – ваше будущее взаимодействие. Таро станет твоим помощником и советчиком, если ты отнесешься к первому контакту серьезно и уважительно. Постарайся передать колоде чувство радости и благодарности за то, что она теперь с тобой. Можешь перекладывать карты из правой руки в левую, представляя, как карты насыщаются твоей энергией. Если с каким-то конкретным арканом появляется ощущение эмоциональной связи, отклика, запомни его число и название. Чуть позже, когда ты приступишь к практике с Таро, эта связь может усилиться. Существует ритуал активации новой колоды четырьмя природными стихиями. Дело в том, что каждая масть в Таро соответствует определенной стихии. Жезлы соотносятся с огнем. Кубки – с водой, пентакли – с землей, а мечи – с воздухом. Для ритуала нужно взять элементы каждой стихии – свечу, чашу с водой, соль, камень или горсть земли и любое благовоние, дым от которого будет символизировать воздух. Расположи элементы вокруг колоды, зажги свечу и воскури благовоние. Обязательно соблюдай технику безопасности и располагай предметы так, чтобы не навредить ни себе, ни колоде. По очереди бери в руки символ каждой стихии и по часовой стрелке води им над колодой, выражая вслух свое намерение. Например, так. Я очищаю эту колоду карт от всего чужеродного и заряжаю ее энергией четырех стихий для того, чтобы она стала помощницей и в моей магической работе. Пока свеча догорает, Можешь продолжить знакомство с символами арканов, рассматривая каждый из них по очереди, пока не дойдешь до последнего. Таким же образом ты можешь очищать свою колоду, когда почувствуешь, что это необходимо. Как и любой магический инструмент, карты Таро могут уставать и накапливать негатив, особенно если ты используешь их не только для себя, но и для других людей. Когда твоя связь с колодой станет сильной, ты будешь легко отслеживать подобные моменты.